Судья у камина, Константинеско в Версальской квартире и его дочка, обучавшаяся в консерватории, престарелый Хорас ван Ушен, его слишком светлые брюки и кепи из белого сукна, Тереза, которая будет стараться любой ценой выскочить замуж, вдова Эро, думавшая, что теперь до конца дней она обречена на одиночество в своем доме, но внезапно обретшая верзилу сына. В темноте раздался звук мотора, и Мегре вздрогнул, но тут же понял, что старик Барито поплыл ставить верши на угрей. Кстати, какой сегодня прилив? Ньёль, 31 января 1940 года.